боже мой, вы же весь вымокли. Ой, как мокрая курица. Слушай, я устал, как собака. Со вчерашнего вечера я еще не присаживался. Боже мой, вы что же всю ночь провели на ногах? Да, зато теперь я без ног. Пешком через весь Париж. Весь Андот через за него. Но не в этом дело. Роза, сердце мое принадлежит тебе. Точно. Да, но я умираю с голоду. Сжалься над желудком бухгалтера без места. Бедненький, а яичница уже совсем, почти совсем готова. Роза! Остается ее только приготовить. Ой, ангел небесный, да не спадет на тебя благословение небес. Она с ветчиной! Какой неуемный! Лети! О, я отделал же я себя. Итак, я здесь. Право, приключение, которое привело меня сюда, похоже на волшебство. Вчера был карнавал за городом. Я обещал... Да нет, не Розе. Обещал Фаншетте ехать туда, ехать вместе с ней. О, премиленькая швея, я влюблен в нее. Ну, в нее тоже был. По уши. Но не в этом дело. Рассудив хорошенько, я отправился туда один по железной дороге с быстротой птицы, которая не летает. У меня всегда была страсть к разного рода забавам. И я пустился в пляс. Да упаду. Да ведь как? 3 раза кряду с прелестной незнакомкой. Знаете, вся такая в лиловом. Но несколько худощава, да. Но я не враг худых женщин. Впрочем, полных тоже. Я вообще женщинам не враг. Потому что, ну, не могу смотреть на мраморную Венеру без особого рода содрогания. Да, но это дело искусства. А в жизни мой девиз, ой, по-моему, гениально. Если ты не получаешь то, что тебе нравится... Пусть тебе понравится то, что ты получаешь, а? Ну, я же говорил гениально, да? Это моя платформа. Но не в этом дело. Итак, было уже 11 часов вечера. Я уже отпустил пару нежностей своей даме. А-ля классик, пижон, варкуль. Как вдруг полил дождь. Ветер задул все фонари. Началось. Quelque chose formidable, c'est un cauchemar. С вечера луна сияла, как червонец над Парижем. К нужной теме приближался я в беседе ближе. И вот решительный напор лабзанием прерван разговор. Ах, эта ночь, поверьте, ее, клянусь, не прочь я повторить. Но если я умру голодной смертью, то никого уж не сумею полюбить. Вдруг откуда-то с востока налетели тучи злые, и подобием водостока небо чистое накрыли. А что еще я сделать смог, когда огонь мой не подмог. Ах, эта ночь, поверьте, ее, клянусь, не прочь я повторить. Но если я умру голодной смертью, то никого уж не сумею полюбить. Ой, пардон, занесло. Цыгане недавно проезжали, да, но не в этом дело. Итак, было уже 11 часов вечера, когда мы с прелестной незнакомкой очутились в кромешной темноте. Говорят, что темнота ободряет любовников. Может быть, но когда промокнешь до костей... Ну и скажите, пожалуйста, как это рыбы-то плодятся в воде, а? Чудеса, да и только. Но не в этом дело. Короче, спутница моя исчезает, и я остаюсь один в окрестностях Севра. Что делаю я? Я лезу в карман за сигарой и, о судьба, достаю оттуда вот эту пригласительную записку от Роски. С тощим желудком и полным сердцем я направляю стопы мои сюда, получив этой ночью, ну, кроме всего прочего, дикий насморк и чудный носовой платок. Ой, А и Д. Какой черт, что бы это значило, а? Костя! А вот и яичница. Что это с вами, Кати? Ничего, ничего, Роза. Да? Роза, если я расскажу тебе все... Расскажите мне все. Солнце мое, ты утонешь в слезах. Ну и что, расскажите мне все. Я терпеть не могу, когда женщина плачет, когда мне есть хочется. Хорошо. Вы расскажите мне это за десертом. Да-да, именно. Ой, за десертом. Одно только слово, мой друг. Скажите, вот то место, которое вы надеялись получить. Роза, сегодня в 3 часа я еду к одному господину с рекомендательным письмом от господина Бугемеля. Боже мой, Кати! Если вы получите это место... Ой, Роза, непременно, непременно. Но теперь не место говорить об этом месте. Да. Займемся лучше яичницей. Боже мой, это же моя хозяйка, госпожа Дурандас. Твоя хозяйка? Черт бы ее побрал. Спрячусь куда-нибудь, иначе я пропала. А там де муа сильва пле и си. Здесь? Ой, нет, нет, бену, ляба, точно, ляба. Там? Да, смотри, ляба. Ляба, ляба, ляба, ляба, ляба, ляба, а закуси. Ах, выдавили смешной и грустный. Любвеобильный карнавал. Здесь комплименты так искусны. Здесь комплименты так искусны, что убивают наповал. Вот почему я вновь и вновь, боясь любви, ищу любовь. Она и к счастью, и к слезам, она и рана, и бальзам. Ах, выдавили в нем все наружу. Здесь важно точно различать шаги любовника и мужа, шаги любовника и мужа, чтобы никого не огорчать. Вот почему я вновь и вновь, боясь любви, ищу любовь. Она и к счастью, и к слезам, она и рана, и бальзам. Одна любовь на свете властна меня спасти или погубить. Пускай любить небезопасно, пускай любить небезопасно, еще опаснее не любить. Вот почему я вновь и вновь, боясь любви, ищу любовь. Она и к счастью, и к слезам, она и рана, и бальзам. Фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, фа-ла-ди-ди-ра-да-да, да-да-ди-ди-ра-да-да.